Она мне сообщила, что в Индии, вот уже без малого год, живет ее подруга Нина Степановна Карпова. Индолог по специальности, она преподает в местном университете и работает над докторской диссертацией о Калидасе. Калидаса, 5 век нашей эры, великий поэт и драматург Древней Индии. К ней-то она и посоветовала обратиться за помощью. Она в Агре, но это не так далеко от Дели, 100-120 миль. Правда, рекомендация тут же обросла всякими «если». Если разыщете, если не будет занята, если сумеете заинтересовать, если согласиться, но все же это было что-то. Людмила Васильевна написала письмо и, вручая его мне, добавила с многозначительным выражением в голосе. Было бы замечательно, если б удалось уговорить. Хинди она знает как родной, ходит в саре, дружна с самыми разнообразными людьми, она знакома даже с каким-то гималайским гуру, он помогает ей готовить докторскую диссертацию. Далек мой гуру от меня, и все же, как близок он, когда к нему стремлюсь. Хочу унять взъерошенные мысли, потом предстать перед твоим лицом. Одна волна окатывает нас. Одно мгновенье длится это чудо. О, сколько было надобно пройти, чтобы заработать этот зыбкий миг соединения нашего и встречи. Усилием духа вновь соединен с твоим безмолвием и твоим простором. Учитель мой, безмолвие твое врачует, охраняет, направляет. Но даже если слов не разберу, мысль о тебе спасительна, учитель. Понятие учителя, в том числе учителя с большой буквы, общеизвестно. Но, пожалуй, лишь в Индии в него вкладывают столь трепетный и возвышенный смысл. О понятии гуру Махатмы учителя следует сказать особо. Думается, что настает время, когда, исходя из собственных указаний тех же учителей, его надо очищать от всяких чужеродных примесей и фантастических измышлений. Первое и, пожалуй, самое главное. Это понятие более объемно, чем мы порою себе представляем. В нем могут быть воплощены как сугубо объективные факторы, так и сугубо субъективные. Конечно, гуру может быть конкретным лицом, носящим определенное имя, и, как в старину говорилось, прилепившись к нему всеми помыслами, ты идешь по ступеням внутреннего роста, непосредственно руководимый им. Но дело может обстоять и по-другому. В предисловии к циклу стихов «Беседы с учителем» я говорил, а ныне могу повторить, что в индийской традиции слово «учитель» с большой буквы нередко обозначает «твое же внутреннее «я», в котором сконцентрированы твои лучшие чувства и помыслы. Как бы отделившись от тебя, это внутреннее «я» живет самостоятельной жизнью, обращается к тебе, наставляет тебя, устремляет ввысь. Это, разумеется, не раздвоение сознания, а устремленное напряжение духа. И та, и другая трактовка понятия, очевидно, одинаково правомерна. Объективное и субъективное не находятся здесь в противоположении. Наоборот, они в тесной и неразрывной взаимосвязи. Ведь гуру, работая с учеником, обращается к его так называемому «высшему я».